народа на собственный выбор есть высшее право, которое никому не дано отнимать? Или все же кто-то может решить за народ, как ему жить и в какие идеалы верить? «Но при чем тут наша командировка?» — недоумевал Подопчук, возвращаясь из-за ворот. «Здесь не было ни пограничников, ни таможенной стражи, только торговцы, почему-то стоявшие исключительно на восточной стороне Берлина. Я вам потом все объясню», — пообещал Дронго, глядя перед собой. «Идемте обратно», — предложил он. «Кажется, снова пойдет дождь». Ничего не понимающий Подопчук отправился следом за Дронго, решив, что у того просто обычная меланхолия. Они вернулись в гостиницу, получили ключи и разошлись по своим номерам. У Дронго долго горел свет, словно его жилец решал для себя какую-то трудную задачу. Подопчук тоже почти не спал в эту ночь. Ему не нравились ни настроения партнера, ни неизвестные, все время появлявшиеся в самый неподходящий момент. Как опытный ликвидатор, он знал, любой неучтенный фактор в конечном итоге может стать самым главным и самым опасным. Глава 20. Сарычева привели на допрос к Алексееву. К этому времени приехал и подполковник Евлев. Офицер службы внешней разведки уже слышал о случившемся в баре, знал, что попытки идентифицировать труп ни к чему не привели. В карманах у молодого человека не было никаких документов. А сам Сарычев отказывался отвечать на вопросы следователей ФСБ. Именно поэтому Алексеев решил сам поговорить с арестованным, пригласив для беседы и подполковника Евлева. Так они оказались в кабинете втроем. Когда конвойный вышел, Алексеев представил другого офицера Сарычеву. «Это подполковник Евлев из СВР. Я думал, будет правильно, если разговор состоится с его участием». Сарычев молчал. «Я не собираюсь обращаться к вашей совести», — строго сказал полковник. «Не собираюсь напоминать вам о том, что в результате вашего преступного молчания в пивном баре погиб один человек и получил тяжелое ранение наш сотрудник. Есть вероятность того, что он выживет, но останется на всю жизнь инвалидом. А у него, между прочим, есть семья, дети. Я не буду говорить вам и о том, что вы, бывший офицер КГБ, могли бы получше представить себе все последствия подобных встреч с незнакомцами в пивном баре. Все это вам и так ясно. Я хочу только знать, с кем именно вы там встречались и почему». «Дайте мне закурить», — попросил Сарычев. И Евлев протянул ему пачку сигарет. «За что меня арестовали?» — спросил Сарычев. «Я не делал ничего противозаконного. Или ходить в бар сейчас тоже запрещено». Алексей переглянулся с Евлевым. Он понимал, что арестованный прав. Прямых доказательств его вины не было. Более того, применив знаменитый указ о борьбе с бандитизмом, они могли с большой натяжкой продержать бывшего подполковника КГБ в заключении до 30 дней. Но и только. Больше ничего нельзя было сделать, и расчет был на его собственную порядочность. «Не запрещено», — ответил Алексеев. «Но не в каждом пивном баре, где вы появляетесь, начинается стрельба и случается убийство. Вам не кажется странным подобное совпадение?» «Сейчас развелось много бандитов», — пожал плечами Сарычев. Он был не брит, волосы не причесаны, он имел теперь жалкий вид —